Мне показалось, вы чем-то расстроены. Есть такое дело. Устал, ехал ночью домой, попал в глупую аварию. Он усмехнулся. Не очень весело, согласитесь. Наверное. Дома, наверное, ждет семья. Он слишком рано переключился на пониженную передачу. Двигатель зарычал громче. Нет, в данный момент не ждет. Светофоры на перекрестках мигали желтыми огнями. Один, второй, третий. Светлана сидела на переднем пассажирском сиденье, левая рука на подлокотнике. Повернувшись, он мог видеть ее лицо, красивое и загадочное в свете пролетающих за окном уличных фонарей. Она казалась не такой молодой, как показалось на первый взгляд, как минимум под 40, но выглядит гораздо моложе. Очевидно, тщательно следит за собой. С другой стороны, сейчас еду в ресторан с красивой незнакомкой. Вот так неожиданно все обернулось, это уже веселее. «Кстати, и куда мы едем?» — поинтересовалась она. «Хорошее место, как договаривались». На самом деле в хороших местах он разбирался плохо, потому что в них практически не ходил. Где-то недалеко на Беговой, кажется, есть какая-то сивка-бурка. Коллеги ее часто называют еще сявка. «Сявка, сявка. Что это, ресторан? Пивная? Караоке-бар? Петрович, мы сегодня в сявке зажигаем, подгребай, если хочешь». «Ага, похоже, у них на Лубянке это место любят. А вдруг нарвешься там на какого-нибудь Пушку? Или, хуже того, на генерала Никонова?» «А что тут такого?» — подумал он. Он приводит в ресторан красивую чужую женщину, с которой познакомился на улице. Да, ерунда, кому какое дело. Нет, что-то предосудительное здесь все-таки есть. Что? — переспросил он. Говорю, я просто не могла оставаться одной, — повторила она, глядя в окно. Это было невыносимо. Мне надо было с кем-то поговорить, как психоаналитиком. Откуда у нас психоаналитики? — подумал Евсеев. И какой из меня психоаналитик? Внезапно он увидел горящую вывеску Якитории и запоздало, включив поворотник, резко повернул направо, едва не влетев во внедорожник, двигающийся в крайнем ряду. «Вы меня не слушаете? Черт!» Евсеев понял, что она уже минут пять тирает ему какую-то чушь. Про изменившего мужа, про одиночество, про его голос, который якобы вселяет в нее уверенность. Она хотела купить в магазине водки и напиться, и забыться, и все такое. «Извините, я отвлекся». Он запарковался почти под вывеской. Спутница естественным жестом взяла его под руку, а когда пошли к входу, подождала, пока он распахнет перед ней дверь. Несмотря на позднее время, зал был заполнен больше, чем наполовину. В основном молодые пары, у которых немного денег и которым некуда идти. Они нашли двухместный столик, как бы отгороженный от основного зала большим плоским аквариумом. Почти сразу к ним подошла официантка, казашка или калмычка в японском кимоно. Светлана уверенно сделала заказ, Евсеев его повторил. Он проголодался и жадно набросился на сашими. Правда, палочками он владел, неважно. Зато Светлана управлялась ими не хуже японской гейши. Она чем-то и напоминала гейшу. Воспитанная, сдержанная, учтивая. Умело поддерживала легкую застольную беседу. Шутила, сама же смеялась, создавая дружескую атмосферу. Потому что он сидел как будто на выпрыгивающей мини-лягушке, которая уже встала на боевой взвод и требовательно торкается под задницей. «О чем вы задумались?» Тонкие пальцы с аккуратным маникюром нежно гладят его, лежащую на столе ладонь. «О том самом, почему она сидит с ним в ресторане? Почему развлекает его разговорами? Почему, наконец, гладит руку? Что ей надо?» «Да так ни о чем. Похоже, что это подход. Тот самый, о котором говорили и в академии, которым регулярно пугали ребят из внутренней контрразведки, на которых погорели многие его коллеги. Но кто за ней стоит? И почему она объявилась сейчас?» Никогда он искал шпионом Мигунова, никогда работал на операции «Сеть», а именно сейчас. Мне кажется, вы опять загрустили, выпейте саке. Зубы ее ослепительно блестят под влажными губами. Я за рулем. Причина только одна. Его нынешняя работа по утечкам из высших эшелонов власти. Перестаньте, это же у него водка. Оно совсем слабенькое, даже в крови не останется. Женщина наклонилась вперед и впилась ему в глаза тяжелым взглядом, будто гипнотизируя. У него вспотела спина. Да, похоже именно на подход. Хотя, может, это профессиональная перестраховка? Стареющая красотка ищет приключений и встретила в ночи именно его. Обычная случайность, но случайности случаются с токарями, слесарями, учителями и врачами. Да и то, если они не выигрывали больших денег и не получали крупного наследства. А с контрразведчиками, ведущими оперативную разработку государственной важности, любые случайности исключены. Даже если они действительно случаются. А может, это действительно та самая случайная случайность? Какие у нее широкие зрачки? Евсеев с усилием перевел взгляд на аквариум, в котором отбывали свой пожизненный срок экзотические рыбы. Одна, похожая на птицу с крыльями, сильно прижималась к толстому стеклу, раскрывая, закрывая сплющенный от усилий рот. как будто хотела что-то ему подсказать, от чего-то предостеречь. А может, ей просто не хватало воздуха или свободы, и она пыталась прогрызть стекло. Фарфоровая рюмка уже была у него в руке, и он залпом выпил теплую и совсем не крепкую жидкость, потому что сделать это было проще, чем объяснять, почему он этого делать не хочет. Как-то так вышло само собой, опять само собой. «Давайте я отвезу вас домой, конечно». Светлана улыбалась, как-то многозначительно и зовуще. «Какая у нее привлекательная улыбка! То есть не домой, а к машине!» — поправился он. Она облизнула губы узким, собранным в трубочку язычком. «Наверное, она сладко целуется. Я так и поняла. Вы очень зажатый молодой человек, хороший семьянин. Откуда она знает, какой я семьянин?» Когда они шли к машине, он смотрел на ее ноги. Красивые ноги, наверняка мягкие и нежные. Светлана почему-то села на заднее сиденье, и он почему-то сел рядом. И тут же их притянуло друг к другу, как разнополярные магниты. Лента жизненного в виде магнитофона закрутилась в режиме ускоренной перемотки. Она действительно сладко целовалась, и руки у нее были очень сильные, как у тренированного мужчины. Но они умели быть и нежными. На маникюренные пальцы ловко расстегнули ширинку, нырнули внутрь, извлекли наружу самую чувствительную часть его тела. Он застонал. «Вот ты и оттаял. Сейчас, сейчас». Она отстранилась. Извиваясь, стащила с себя платье, скомкав бросила вперед. Нагнувшись, сбросила босоножки, стянула крохотные стринги, привычно отправляя все на переднее сиденье. Потом, как опытный наездник, села верхом, сразу попав куда надо. Маленькие груди оказались перед его лицом, и, удивляясь себе, он впился в них губами. Началась скачка. Машина раскачивалась, прямо над ней светил фонарь. Мимо шли поздние прохожие. Из якитории выходили последние посетители. Вряд ли 25-процентная тонировка могла скрыть происходящее внутри. Но Евсеева это не занимало. От Светланы приятно пахло, у нее была нежная шелковистая кожа и мягкие ступни, и больше его ничего не интересовало. Сколько прошло времени, это он не знал, но, наконец, скачка закончилась. Евсеев обмяк, приводя дыхание в норму, а Светлана, перегнувшись через спинку, собирала вещи, немало не смущаясь своей сверхоткровенной позы. Потом она быстро оделась, застегнула босоножки, одернула короткое платье, поправила волосы. «Ты всегда ходишь без лифчика?» «Что?» Она отодвинулась, глянула, как дама из высшего общества, на испортившего воздух, сантехника, королевское спокойствие, достоинство, безупречность. Ну, в смысле, да нет, ничего. И все еще чувствовал себя дураком. Что это с ним произошло? С первой встречной, в машине, под фонарем, на глазах у прохожих. Неужели она капнула что-то в еду или распылила аэрозоль? Но когда? Я знаю, почему вы такой грустный. Она извлекла из сумочки пудреницу, бегло осмотрелась, достала помаду, слегка поправила губы. «Почему?» — тупо повторил он. «Сложное положение. При таком уровне измены не стоит становиться перед паровозом. Скорее всего, он не остановится. Перемелет и дальше понесется». «Что?» — его будто по голове ударили. «Кастетом. Вот и все, никаких сомнений. Это не просто подход. Это вербовочный подход. Но главное даже не это». Она округлила рот и нанесла помаду уже жирнее. При этом продолжала говорить, хоть из-за затруднительной артикуляции речь стала неразборчивой. Но он хорошо различал слова, потому что недавно произносил их. Вы правильно определились. Участок в особой зоне, четырехуровневая система доступа и контроля, ежедневные обходы, технический контроль. Тот самый Икс, действительно огромная крыса. И если схватить ее за хвост, то обернется и сожрет, даже костей не останется. Кто тебе это рассказал? Но она пропустила вопрос мимо ушей. Лучше оставить все как есть, в случае чего ответственность ляжет на пользователей. Вы же их письменно предупреждали. Она спрятала помаду, и речь снова стала внятной. Только одно слово она изменила. Пользователи вместо эксплуатантов. Только одно слово из недавней беседы с отцом воспроизведено неточно. Все остальное те самые. Но этого никак не может быть. Евсеев не мог издать ни звука. Просто смотрел на нее. На дьявола в обличье красивой женщины. А ведь его много раз предупреждали. И все равно враг подкрался незаметно, да еще через семью. Но этого не может быть, никак не может быть. А вы останетесь на службе, и вместо неприятностей получите вознаграждение, как материальное, так и моральное, ну и всякое другое. Она улыбнулась грубо накрашенными губами и сейчас не выглядела королевой, скорее дорогой шлюхой. Если вам для расслабления и поддержания интереса контрактом будет нужно трахнуть меня, то это не проблема, сказала она, как бы подтверждая его мысли. И тут же попыталась их опровергнуть, но не часто, только для дела. «Я же все-таки не проститутка. Я знаю, кто ты. Откуда ты все знаешь?» Она не ответила, может, потому что припудрила щеки. Перегнувшись, он заблокировал дверь с ее стороны. На Лубянку тебя, тварь, вот где ты белыми стихами заговоришь. Достал телефон. Кому звонить, дежурному? Меня попытаются вербовать? Нет, лучше сразу Никонову. Она положила ладонь на его руку с телефоном. Юрий Петрович, ну что за мальчишество? Вы майор, скоро подполковника получает 10 лет оперативного стажа, а ведете себя как школьник. В голосе явно слышалось увещевающие нотки. Он отбросил ее руку. Ладно, там разберутся. Евсеев пересел на место водителя, включил двигатель, глянул в зеркало заднего вида. Светлана сидела совершенно спокойно. Красивое лицо, большие выразительные глаза, пухлые яркие губы. Весь ее облик как-то совершенно не вязался со словами, которые она произносила, и с тем, что она делала. Короче, с привычным образом дьявола, главного противника. Но она и есть то самое страшное ЦРУ. Откуда даже ЦРУ знает содержание его разговора с отцом? Никого рядом не было. Маринка с мамой мыли Артема в ванной. Только он и отец, двое. Отец — основной подполковник КГБ, кремень мужик. Он в нем уверен на 200%. Согласится ли с этим мнением Никонов? «Мы едем на Лубянку?» — спокойно спросила Светлана. Голос ее, несмотря ни на что, был приятным. «А куда же еще?» «Хорошо. Я все объясню нашим. Товарищ генерал, я рассказал отцу детали совершенно секретной операции. А о них узнали ЦРУшники. Стали меня вербовать. Но отец не мог им ничего рассказать. Я за него ручаюсь?» «Да, убедительно. На перекрестке пришлось подождать, когда промчится целая кавалькада драйк-рейсеров на оглушительно ревущих старых десятках. Выехать на перерез, подставив пассажирскую сторону, и все. Возможно, ему удастся выкарабкаться живым, хотя бы живым, а дальше?» Он пропустил машину, развернулся и поехал в обратном направлении. «Я отвезу вас обратно к вашей машине». «Что ж, это очень разумно. Когда вы дадите ответ?» Он на миг оторвался от дороги, чтобы, обернувшись, посмотреть на ее лицо. «Вот же сука, торгует его, как свинью на колхозном рынке. При этом остается такой же чистенькой и привлекательной. Даже клыки не выросли, даже бородавки не повылазили». Евсеев облизнул губы. «Мне надо подумать». Вторая экспедиция. Полуразрушенный подвал дома где-то в районе Большой Никитской. Отчетливый запах канализации. Вместо пола размытые водой ямы между сваями, трубами и кирпичной кладкой. Самая широкая выемена упирается внизу на вскрытую кладку старого коллектора. Дальше темнота. Свита Льва Николаевича, 4 мощных охранника в комбинезонах и резиновых сапогах. По щиколотке, увязшими в мокрой грязи, старательно подсвечивают эти руины мощными фонарями. Когда свет попадает в глаза Рудина и Тамбовцева, те начинают возмущенно ругаться. Свита вежливо извиняется. Сам Лев Николаевич и Леший стоят друг напротив друга на единственном сухом пятачке в подвале. Лев Николаевич в своем обычном костюме, резиновых сапогах и оранжевой строительной каске, как крупный руководитель, посещающий с рекламно-проверочным визитом какую-нибудь шахту или стройку. А ведь когда-то это был писк моды. Лев Николаевич еще раз взвесил в руке видеокамеру, будто сомневался, отдавать или нет. Настоящий Samsung, кассеты с 8-миллиметровой пленкой, 22-кратный зум. Пацаны еще называли его Samsung, помнишь? Не помню. Я за модой никогда не гонялся. И денег на такие штучки у меня никогда не было, ответил Леший не очень вежливо. На нем полный залазный комплект бывшего спецподразделения «Туннель». Герметичный непромокаемый комбез. Короткие сапожки, газоанализатор, сканер пустот. На боку 20-зарядной стечки, на голове камуфляжная каска с амортизатором, смягчающим удары. Его группа экипирована точно так же и полностью готова к спуску. Ждет команды. Опытный Рудин скрывает предстартовый мандраж. Коля Тамбовцев на нервной почве то и дело зевает и подозрительно косится на темный провал коллектора. «У нас еще до старта 14 минут. Лирические отступления в такие минуты совсем ни к чему». «А я вот хорошо помню, да», — продолжал Лев Николаевич. «Мне до сих пор нравятся кассетники, честная техника. Ничего не подправишь, не приукрасишь, не соврешь. А соврешь — это тут же вылезет. Сейчас такой аппарат трудно найти, а вот цифру я не люблю». Он протянул камеру Лешему, глянул как-то по-особенному, испытывающе, подозрительно, будто взглядом прожег тело и заглянул в душу. «Держи. Точно такой Samsung я отдал твоим дружкам. И, как говорится, с концами. Надеюсь, с этим экземпляром все будет по-другому». Леший взял камеру, тоже взвесил в руке. Можно было подумать, он разобьет ее о голову Льва Николаевича. Нет, не разбил. Небрежно сунул в рюкзак. «Там люди погибли, а на камеру твою мне насрать». Он обернулся к своим. «Пошли, хлопцы, времени нет». Рудин и Тамбовцев послушно двинулись в сторону коллектора. «Может, погибли, а может, и не факт», — спокойно проговорил им в спину Лев Николаевич. Леший повернулся. «Что?» Лев Николаевич скорбно кивнул. «Мы вот недавно сигнал с их рации поймали. Уверенный сигнал, ни с каким другим не перепутаешь. Так что вполне возможно, люди твои живы-здоровы тебя дожидаются. А ты тут волну гонишь». И снова тот же прожигающий взгляд. Леший постучал себя пальцем по лбу, точнее, по срезу каски. «На третьем горизонте больше 4 дней никто не выдержит. Не пизди, если не знаешь». Брови насуплены, желваки перекатываются на скулах. Леший разозлен. Лучше бы Льву Николаевичу распрощаться с ним побыстрее, не испытывать судьбу. Но он как будто ничего не замечает. «Слушай, Алексей, я человек конкретный и недоверчивый. Когда за меня на юбилее хвалебные тосты поднимают, я не верю. Наоборот, думаю, чего они от меня хотят со своими подходцами? Я только фактам верю». «А сигнал с рацией — это факт. И что?» «Не знаю, честно сказал Лев Николаевич. Я раньше одно предположил, потом подработал вопрос. Вроде не стыкуется, поэтому просто сообщаю тебе этот факт». Лев Николаевич раздвинул губы в улыбке. «Пижу себе потихоньку, как ты только что метко выразился. Ты там внизу зафиксируй их, ну то, что осталось. А мы тебя ждать будем. И здесь, и на Сивцевом, и по всем Москве. Да что Москва, по всему миру». Леший ничего на это не ответил. Ровненько прошел по балке, перекинутой через провал в грунте. На пятках спустился в промоину и исчез в темноте. Рудин и Ринга, увешанные снаряжением, потянулись за ним. В синеватом свете фонарей они похожи на первых космонавтов на Луне. «Да убери, блядь, свой прожектор!» — крикнул на прощание тамбовцев. «Звоните почаще, не забывайте!» — почти весело ответил Лев Николаевич. По его знаку лучи фонарей погасли, и наступила тьма. На перепаде в 1.5 метра Ринга упал, отбил копчик и вывалился в говне. Отлично. Леший даже не выругался и пальцем не тронул этого распиздяя. Но наушники с плеером отобрал. В наушниках жизнерадостно журчал рок-н-ролл. А может, рэп. Леший в этом ни шиша не понимал. Ну как, думал он, как можно спускаться в минус, слушая какую-то хуйню? Нет, все нормально. Снаряжение целое, ладно. Леший настраивал себя на рэп-позитив. О да, если идешь с таким, как Ринга, это просто необходимо. Как наличие самоспаса, например. Не глинку прошли, и лечебные грязи, и Бродвей. Еще через 3 перепада откроется прямая дорога на Бухенвальд. Леший без всякого глубинометра знает, на каком горизонте находится. По внутренним ощущениям. На -10 начинает закладывать уши. Где-то на -50 немеют кончики пальцев. Приходится растирать их о ладони. В этот раз он почувствовал что-то еще, будто на какой-то миг из-под ног убрали опору. Короткий-короткий миг, миллисекунда. И звук, далекий, глубокий, на пределе слышимости, который он услышал скорее животом, чем ушами. «Ты слышал, Рудь?» «Нет, а что?»